Глава 51. Едва завершился этот первый совет команды Кондора, как к Геуру приблизился Хансен и в полголоса сообщил. «Командор пришел в себя. Мы-то считали, что он убит. Я пока что связал его». «Почему только связал?» «Он не должен задерживаться на этом свете», — испуганно вмешался в их разговор Дестиньо, увлекая обоих офицеров в сторону капитанской каюты. «И матросы не должны знать, что он ожил». «Кое у кого это может вызвать страх?» «Как-никак, командор». «Страх, сомнение», — поддержал его Хансен. «Но решать вам, господин капитан, и его надо было сразу же за борт». Они вместе вошли в капитанскую каюту и увидели, что командор действительно вернулся в этот, чуть было не оставленный им навсегда, страшный мир. Все еще связанный, он подполз к креслу капитана, однако подняться не смог, так и остался сидеть на полу, упершись затылком в подлокотник. «Да, это так, джентльмены», — прохрипел Дон Морано, увидев над собой сразу троих врагов, каждый из которых, не задумываясь, готов убить его. «Мне придется отнять у вас еще несколько минут». На лбу и щеках командора запеклись струйки черновато-коричневой крови, отчего лицо его казалось похожим на страшную маску. «Мы не собираемся щадить вас, командор», — оголил шпагу капитан Дестиньо. «Вы предали короля, нарушили традиции флота и подняли пиратский мятеж». «Если бы все это совершили вы, лейтенант Дестиньо», — согласился Дон Морано, — «болтаться бы вам на рее, как рваному башмаку повешенного. Не огорчайтесь, меня ждет то же самое. Испанский суд был бы так же безжалостен ко мне, как французский или английский». Командор застонал. Лицо его исказило гримаса боли. Он закрыл глаза и, казалось, вновь потерял сознание. Капитан Дестиньо и полковник Геур переглянулись. Дестиньо вложил шпагу в ножны и взялся за пистолет. Однако выстрелить не решился. Нужно было выждать, пока командор очнется. К тому же капитану не хотелось казнить его в своей каюте. «Я сам попрошу вас этот пистолет», — с усилием произнес командор, едва только пришел в себя. «Ровно через 10 минут. Ровно через 10. Лишая человека жизни, иногда можно позволить себе быть великодушным». «Сожженный вами казак Родан и француз Шкипер хотели сказать вам перед своей гибелью то же самое», — напомнил Геур. «Я пришел к этому только сейчас», — обескуражил его своей искренностью командор. «Капитан Дестиньо, позвольте мне остаться наедине с вашим пленником. Слово чести, речь пойдет не о побеге с корабля». Дестиньо подозрительно взглянул на командора, затем на полковника, и, так ничего и не сказав, вышел из каюты. Хансен молча последовал за ним. «Вы прекрасно поняли, полковник, почему я попросил оставить нас наедине. Возможно, мне, рваному башмаку, повешенному на рее, до Афро-Нормандии все равно уже не дойти. Рассчитывать, что удастся поднять пиратский флаг на одной из загробных бригантин, тоже не приходится. Вы единственный из остающихся здесь, кому я со спокойной душой могу передать карту и указать место, где находятся драгоценности, которых вам хватит даже для того, чтобы снарядить свои собственные два корабля. Место своего клада можете не указывать. Я и так найду способ отыскать вашу Афро-Нормандию, если только окончательно решусь на ее поиски». Командор хрипло, гортанно рассмеялся. «Будь ты алчным, полковник, я не решился бы посвящать тебя в тайну своего клада. Но ты нравишься мне, парень. Жаль, что мы не смогли походить с тобой по морям под пиратским флагом. Жаль. Развяжи меня и помоги подняться». Геур решительно перерезал веревки и, почти оторвав командора от пола, помог встать на явно подводившие его ноги. Дон Морано извлек откуда-то из-за пояса ключ, открыл стоявший в углу каюты шкафчик, порылся там и достал небольшой кожаный мешочек. Карта, которую он хотел осчастливить Геура, представляла собой кусок пергамента, на котором, без каких-либо объяснений, была начертана некая схема. «Говорят ли вам что-либо эти линии?» — спросил Дон Морано, дав полковнику возможность внимательно изучить схему. «Они молчаливы, как линии моих ладоней. Так и было задумано. Берите перо и пометьте хотя бы первыми буквами. Золотой берег, — ткнул он пальцем в выступ суши. Река Питер, а это россыпь островов в Гвинейском заливе, у побережья Гвинейского залива. Протиснувшись между седьмым и восьмым островком, вот по этой стрелке, заходите в устье реки Калвези, которая кажется совершенно не судоходной, но в которой тоже есть проход между вот этими островками. Пролив усеян наплавными островами, то есть небольшими ковриками из залежалой травы, а потому очень похожими на отмели. И это-то избивает с толку мореплавателей. Еще одна хитрость природы, согласно кивнул Геур. В течение 3 часов вы должны идти вверх по реке, пока не обнаружите по правому борту, в почти сплошной стене джунглей, едва заметный приток. Ориентир — скала на левом берегу этой речушки, которую мы назвали Сонной. Она настолько медлительна, что устье кажется небольшой погруженной в джунгли заводью. Но секрет в том, что это над водой свисают длинные ветки деревьев и лианы. Посылайте вперед несколько лодок, и матросы саблями проложат просеку, по которой корабль уверенно пройдет 30 метров, пока опять не достигнет открытой воды. Только оказавшись на ней, вы увидите крутые берега плато Афро-Нормандии. Запомнили? Попытаюсь. Кроме того, как видите, я делаю кое-какие пометки. На всякий случай Дон Морано описал весь путь еще раз. К моменту, когда была составлена эта карта, сколько моряков знали о существовании Афро-Нормандии? Спросил Геур. 76. И каждый из них поклялся вернуться туда? 9 таких поклявшихся немедленно решили поднять мятеж и так и остались на склонах плато. 12 казнены позже, когда мы подходили к Мавритании. А из оставшихся только 11, включая меня, знали истинную причину, заставившую нас пробиваться на корабле по этим плавучим джунглям. Да и то 6 из них никогда не смогли бы найти устье Калвези на карте, а тем более провести корабль по тем ориентирам, по которым вел нас голландский миссионер Вик Больден. Как сложилась его судьба? Он пожелал остаться на плато вместе с 4 своими спутниками-монахами, а точнее с беглыми каторжниками. Этот миссионер поклялся не приводить туда никакие другие корабли. Он и его братья по молитве будут ждать меня или человека, присланного капитаном Морано, с этой картой в руке или без нее в течение 7 лет. Они согласились выступать в роли хранителей Афро-Нормандии. Прошло почти 2 года. Таким образом, в вашем распоряжении еще 5 лет. Я запомню, что у меня осталось в запасе 4,5 года. 1/2 года вполне хватит для того, чтобы добраться до устья Калвези. Если вести отсчет от берегов Испании, а тем более Северной Африки, действительно хватит. Корабль лучше всего захватывать. Через 4 года мне трудно будет воспользоваться вашим советом по захвату корабля, — прервал его полковник. В плату за эту схему я должен попытаться спасти вас, уговорить капитана Дестиньо. В плату за клятву, во что бы то ни стало, дойти до Афро-Нормандии, я подарю вам этот кошелек с золотом и бриллиантами. Извлек он из своего тайника еще один кожаный мешочек, только помельче. И сообщу, что неподалеку от Дюнкерка есть деревушка Корхайле. На местном кладбище вы без особого труда найдете каменный крест из красного гранита на могиле бывшего штурмана моего корабля Фрэнсиса Мергольда. Его имя выбито на кресте и надгробном камне. Вот под этим камнем, справа от креста, на глубине всего 2 штыков обычной лопаты, вы найдете то, что вас может заинтересовать. «Но это же ваше богатство. Лучше я попытаюсь спасти вам жизнь, и тогда вы сами сможете. Умокните, благодетель. Могила предусмотрительно забросана слоем камней, чтобы не оседала. Мой небольшой клад содержится в таком же кожаном мешочке, помещенном в шкатулку из какого-то негниющего африканского дерева». «Но почему вы отказываетесь от спасения? Вы слышите, что я вам говорю?» — обозленно спросил командор, хватаясь при этом обеими руками за голову и таким образом стремясь сдержать разъедающую ее адскую боль. — Слышу, конечно. Тем не менее, да не желаю я принимать спасение от этого мерзавца Дестиньо и вообще не желаю больше жить, поскольку не вижу в этом смысла. Дело в том, что я смертельно болен. Единственной моей мечтой оставалось добраться до Афронормандии, чтобы там и умереть. Но теперь я распрощался даже с этой мечтой. Что же в таком случае я могу сделать для вас? Помочь выбраться на корму? Чтобы я мог уйти на дно сам, по своей воле, без суда, петли и лишних глаз? «Вы уйдете так, как решили», — твердо заверил Геур. Одной рукой командор все еще держался за голову, другой только теперь зажал кровоточащую рану на груди у предплечья. Силы его явно были на исходе. «Спрячьте карту драгоценности, полковник», — с трудом проговорил он. «Никому не доверяйте их, и никому особо не доверяйтесь, никому. И не пяльтесь на меня так расчувствованно. Это я должен был бы заплакать, глядя на вас, поскольку слишком уж вы похожи на моего сына, которого я потерял уже здесь, в Испании. Болезнь. Буквально сгорел от жара в течение каких-нибудь 4 дней. Никого больше в этом мире. У меня, рваного башмака, повешенного на рее, нет. Угас мой древний аристократический род. Увы, теперь уже окончательно угас». Геур помог командору выйти на палубу и провел его на корму. Капитан Дестиньо и Хансен подались вслед за ними, однако полковник остановил их. «Я обязан выполнить последнюю волю старого моряка и дворянина». «Да, конечно», — согласился Хансен, осторожно придерживая Дестиньо за руку. Они остались вдвоем. Командор Морано оглянулся на Геура. «Это море, полковник, всего лишь море. Я ухожу туда, куда ушли 12 поколений предков мужчин моего рода. Оно примет меня, отмолив все мои грехи и постыдные замыслы». «Да простит вас Господь, Дон Морано. Вы великодушный князь, как само море. Только оно не таит обиды на моряков, поэтому всегда готово принять любого из нас». Последнее, что услышал Геур, прежде чем командор оказался во власти стихии, который посвятил свою неправедную жизнь.